194. Гуру. Если что-то принесете, будет о чем поговорить и чем поделиться. Если нет, взаимообмена энергии не состоится. Нам всегда есть что давать. И когда к вам приходящий с собою не приносит ничего, у вас тоже не произойдет полезного взаимообмена энергии, то есть сотрудничества. Если не принесший ничего хочет все-таки получить, и вы, вопреки закону, что-то даете, получается не светоносный обмен энергии, а пожирание психической энергии, то есть вампиризм.